Глава 6. Я брел по ступеням, практически не дыша, боясь себя выдать. Мрак царил такой, что если бы не красный глаз, то я споткнулся бы еще в начале и полетел по винтовой лестнице кубарем. Однако в нем и была проблема. Яркое свечение легко меня выдавало. Для этого пришлось все-таки согласиться с учителем и надеть повязку. Как бы от нее ни отказывался, его доводы были сильнее. Но опускал на лицо лишь в крайнем случае. К примеру, как этот. Звуки усиливались, скоро я смог различить слова. Все говорившие оказались мужчинами, и либо женщин там не было, либо они молчали. Это наталкивало на мысль, что ублюдки опять вытворяют нечто непотребное. Впереди забрезжил свет. Прижавшись к стене, осторожно выглянул наружу. Широкий каменный зал, освещенный факелами, в центре невысокий продолговатый постамент, на котором неподвижно лежала фигура в белом платье. А вокруг нее раскачивались люди, или нет, в длинных черных балахонах. Всего я насчитал 5, набросив на головы капюшоны, надежно скрыли лица. Они практически не отличались по росту, лишь один возвышался в 1,5 раза, стоя у изголовья постамента. Он вскинул руки с блестящей золотистой чашей, прокричал на незнакомом языке, и в ту же секунду над поместьем раздался ужасающий гром, от которого содрогнулись стены. Я присел и юркнул за колонну, ожидая развития событий. Что делать? Напасть? И что в итоге? Даже если и одолею этих 5 сумасшедших, в том не осталось сомнений. Убить на месте? А вдруг оживший солдат соврал и оклеветал генерала? Да, Нюрден был хреновым отцом и мужем, и это еще мягко сказано. Уверен, за свою карьеру он допустил немало ошибок, и руки его по локоть в крови. Но он ведь военный, а на войне по-другому нельзя. Все сомнения рассеялись, когда тело, лежащее перед сектантами, зашевелилось, а в следующую секунду по залу пронеслись отчаянные крики девушки. Она дергалась из стороны в сторону, звала на помощь, рыдала, но никому не было до нее дела. И как только я ринулся ей на выручку, высокий незнакомец пролил на девушку красную жидкость из чаши, а после что-то быстро заговорил, вскинув руки. В ту же секунду послышался новый грохот, но теперь уже потолок взорвался каменными крошками, и в говорившего ударила молния. Вспышка ослепила всех, кто находился внутри. Я прикрылся рукой и отступил. Когда смог разлепить веки, то увидел, что на меня уставились 5 пар глаз. Сектанты скинули капюшоны, и все оказались генералом Нюрденом. Передо мной стояли 5 военных и прожигали злобным взглядом. Девушка лежала неподвижно, и только легкое дыхание говорило, что она еще жива. «Ну, здравствуй», — ехидно улыбнулся тот, кого поразил удар. На нем не было ни царапинки, и это здорово напрягало. «Не думал так быстро тебя увидеть». «Мы знакомы?» — удивленно переспросил я. В тот же миг все генералы бросились, достав откуда-то кинжалы. И я очень надеялся, что не из заднего прохода. Метнул в ближайшего треугольный сгусток тьмы и бросился в сторону, когда другой практически добрался до меня. Я даже не расслышал крик, когда попал в первого, так как остальные наседали одновременно. Они ловко уворачивались от моих ударов, часто сокращали дистанцию и практически доставали кинжалами. Если бы не силы тени, то мне с военными было бы не справиться. Но один за одним они падали с отрубленными руками или пронзенные клинком из тьмы. Пока напротив не остался последний генерал. Он-то и казался мне настоящим Нюрденом. «Отлично, парень!» — раздались хлопки за спиной. «Оставьте!» Обернулся. Высокий мужчина, не похожий на других, смеялся в лицо. Его голос кого-то напоминал, но я все не мог вспомнить, кого именно. «Что, вообще никаких догадок?» Он медленно подходил. «Вот тут ты меня расстроил». Не спеша поднял правую руку, и все убитые встали на ноги. Открытые раны моментально затянулись, но вот потерянные конечности отрастить не вышло. Снова несколько генералов бросили на меня враждебные взгляды. «Он мой», — повторил приближающийся тип и провел рукой по темным, коротко стриженным волосам. Белоснежная улыбка больше походила на хищный оскал, и вскоре мои догадки подтвердились. «Ну как же так?» – незнакомец развел руками, будто обиделся. Внезапно его рука увеличилась в размерах, превратившись в чешуйчатую когтистую лапу. Он схватил одного из генералов, поднял над собой и откусил голову. На мгновение незнакомец превратился в монстра с коричневой кожей и рогами. Это был тот самый призванный древний бог, что совсем недавно вырвался в центральный мир. Всего лишь миг, и между нами валяется обезглавленный труп, который уже точно не поднимется. А монстр в человеческом обличье вытер с подбородка кровь. «Вижу, теперь припоминаешь», — оскалился тот. «Что ж, Ник, давай начнем заново», — сделал еще шаг и остановился. «Рад нашей встрече». «А я вот что-то не очень», — огрызнулся и попятился. «Мы ведь тогда не закончили. Помнится, ты хотел убить старикашку. Получается, что я сделал тебе одолжение. Теперь ты мой должник», — лукаво улыбался тот. «Сомневаюсь. Пришлось убрать тень, так как силы постепенно оставляли меня, и взяться за меч. Я бы и так с ним справился». «Не спорю, в тебе виден огромный потенциал», — в последних словах прозвучал интерес. «Скажи, а в школе рассказывали о возвращении бога тьмы?» «Вас так много, что уже запутался, где какой. И каждый так и грезит вернуться и сожрать чью-нибудь голову». «Согласен», — кивнул тот. «Но ты ведь должен знать, чьи силы черпаешь». Я вопросительно вскинул брови, понимая, о ком речь. «Но ведь бог теней погиб. Или мне чего-то не договаривают?» «О, ты знаешь о нем», — продолжал хищно улыбаться монстр. «Так вот, говорят, он должен вернуться, и вот тогда...» — поднял палец вверх. «Даже я не знаю, что произойдет». «И к чему это рассказываешь?» «Чтобы ты пораскинул мозгами, конечно. Присоединяйся ко мне и вместе...» «Нет», — перебил его. «Не ты первый, не ты последний, кто предлагает мне подобное. Как и раньше, отвечу «нет».» «Ну, твои проблемы». С этими словами он бросился в мою сторону, будто полетел по воздуху, протянув руки. Я успел отскочить, но длинные когти, появившиеся на его руках, достали, оставив пару глубоких царапин. Боль обожгла предплечье, и все же я выпрямился и материализовал лишь одну когтистую руку, правую. Противник тем временем довольно скалился у постамента с жертвой, которая все еще дышала. Мне следовало добраться до девушки и вытащить ее отсюда. Справиться с таким врагом казалось непосильной задачей, а напрасно геройствовать совершенно не хотелось. «Теряешь хватку, Ник», — смеялся тот. «Помнится, в схватке со стариком ты показал себя с лучшей стороны». «Не хочу распыляться по мелочам», — огрызнулся я, и это только раззадорило бога. Он взмахнул рукой в мою сторону, и невидимая волна врезалась в грудь, отбросив на пару метров назад, припечатав в колонну. Меч вылетел из ослабевших рук, а сам я упал на холодный камень, неплохо приложившись виском. «Ник, вставай!» — голос звучал, словно шелест. «Не давай ему так просто нас одолеть! Еще слишком рано!» Хотелось спросить у тени, рано до чего, но она снова исчезла из головы. «Зараза!» — пробурчал я, поднимаясь. «Отлично!» — радовался противник, гордо вышагивая навстречу. «Я уж подумал, что это и не ты вовсе, раз так легко сдался». «Не дождешься», — Сплюнул на пол, подняв кулаки, теперь уже оба облаченные в черную дымку. И тут на лестнице послышались топот и крики, а через секунду в зал ворвалась раскрасневшаяся Инги и сходу ударила увеличенной рукой в бога. Тот, явно не ожидавший подобного напора, не успел отреагировать. Его снесло далеко в сторону, он врезался в стену, оставил в ней вмятину и упал на пол, словно куль с мясом и перемолотыми костями. В тот же миг из его тела в пробоину в потолке ударила молния. Не стоило сомневаться, вернувшийся бог снова от нас скрылся. Следом за Инги внутрь вбежали и остальные члены команды. Они готовы были броситься в атаку, вот только это не потребовалось. Помимо нас в зале осталось два живых человека. Тяжело дышавшая девушка на постаменте и настоящий генерал Нюрден, сидящий у колонны и смеющийся. Его копии упали замертво. На всякий случай мы проверили пульс, после чего безжалостно отрубили головы. «Вы двое», — Инги посмотрела на духов. «Помогите ей», — кивнула на скованную заклятием жертву. «Ник, ты как?» «Хреново, если честно», — признался я. Руки тряслись от напряжения, а усталость подкашивала ноги. «Это из-за частой смены дневного режима», — объяснила девушка. «Ты только проснулся, а в другом мире наступает ночь. Вот организм и не может понять, что происходит. Тебе просто стоит выспаться». «А с ним что?» – посмотрел на генерала. «Пришел, пришел», – бубнил тот себе под нос. «Забирай мою душу, бери». «Да», – Инги покачала головой. «Что-то с ним неладное. Боюсь, что призванный монстр действительно забрал часть его разума». «Это был тот бог, что вырвался из поместья Дарая». «О как!» – чуть не воскликнула девушка. «И года не прошло, как он объявился. Выходит, Нюрден поклонялся одному из древних богов, который хотел призвать десяток». «Не удивлюсь, если генерал связан с этой группировкой. Все, как всегда, куплено. Везде царит алчность. Тем более он военный, а на поле брани решаются вопросы больших финансов», предположил я. «С каких это пор ты стал таким ученым?» В голосе подруги слышалось одобрение. «Приходится учиться, все же у меня не худшая школа». «Не самая худшая», дружески толкнула в плечо, но то тут же отозвалось болью. «Ой, прости». Девушка в белом платье лежала на диване у камина. Как только мы поднялись из подземелья, Стэн тут же перенял заботу о ней на себя, и то и сразу же полегчало, однако в сознание так и не пришла. Генерал сидел у дальней стены, связанной по рукам и ногам, хотя это и не требовалось. Он до сих пор пребывал в бреду, продолжая бормотать на неизвестном языке. «Что теперь с ним будет?» – спросил Ал. «Я и Инги сидели на мягком ковре и пили горячий чай, принесенный дворецким». Ди расположилась рядом с лежащей девушкой, обеспокоенно на нее глядя. Джан же просто бродил по комнате, рассматривая картины. «Сдадим в тюрьму, только не местную», — ответила Инги. «Вызовем сюда кого-нибудь из школы, пускай разбираются. А нам надо выспаться, рано утром отплываем». «Выспаться, говоришь?» — усмехнулся призрак. В тот момент я понял, что между ними что-то есть. Недавно готовы были порвать друг друга, а теперь уже флиртуют. Впрочем, неудивительно, Инги – та еще деваха. «Народ, а так должно быть?» – подал голос Джан, стоя у окна, ведущего в сторону городка. Посмотрев на духа, увидел, как на его лице играют голубоватые всполохи, а снаружи что-то блистает. Как по команде вскочили с места и бросились к нему, Джан уже отворил оконные створки, за которыми наблюдалась совсем нерадостная картина. Над городом сверкали сияния и фиолетовые молнии и вспышки, подобно фейерверку. Вот только мы прекрасно понимали, что это никакое не празднество. «На улицу, живо!» – гаркнула Инги и первая метнулась к дверям. Стоило нам выбежать, как в стороне города небо окрасилось в ярко-фиолетовый оттенок, а после послышался жуткий грохот. «Не нравится мне это», — пробормотал Джан. В какой-то момент стало стыдно. Когда мы собирались в город, то подумал, что, убив генерала, лишимся множества проблем. И все же совесть не позволила это совершить. Даже несмотря на бесчинство, которое он вытворял, мы не могли оставить его в поместье, потому что дворецкий будет беспрекословно подчиняться хозяину. Но и в городе не знали, куда притулить. Доверять местным хранителям закона никто не собирался, зная, что все куплены, а оставив в трактире или где-то еще, могли дать горожанам повод для слабости, ведь они давно жаждали крови Нюрдена. В итоге Инги достала из сумки клочок бумаги, что-то быстро на нем написала, используя для этого просто палец, сжала в кулаке, из которого полетели маленькие искорки, а когда разжала, то ладонь оказалась пуста. «Крайний способ связи. Такие листочки дороговато стоят даже для нас», — пояснила она. «Пользуюсь в редких случаях». «Интересно, сколько еще сюрпризов у тебя в сумке?» — удивленно спросил я. «Достаточно, чтобы ты лопнул от зависти», — улыбнулась та, но сразу же посерьезнела. «Давай поскорее приедем в город». А так как мои друзья примчались на выручку без повозки, а на лошадях, то пришлось просить об этом Стэна. Благо, у них нашлась небольшая телега, куда и посадили генерала. «Почему не через тень?» – спросил я Инги, когда выезжали за ворота. «Так же быстрее». «Оно верно. Вот только из-за них», – кивнула на Алла и Джана. «Ничего не получится. Если кто из духов погрузится в тени, то может остаться там навсегда. И я ничем не смогу помочь». «Вот как?» Оглянулся на своих друзей, что управляли телегой. «Буду знать». «Не повредит», — кивнула девушка и пришпорила лошадь. Вдвоем с ней помчались к городку, а Ди, Ал и Джан ехали за нами вместе с генералом. Мы с Инги планировали осмотреться, разведать обстановку, прежде чем сунуться туда с головой. Грозовые тучи ушли дальше на восток, открыв над нами звездное небо. Мерцающих точек оказалось такое большое количество, будто это великий творец рассыпал муку и собирается лепить новое мироздание. А после того времени, что я провел в центральном мире, мои мысли вполне могли оказаться правдивыми. Лошади несли к городским огням, но, как ни странно, мы не слышали ни криков, ни воплей. После того, что произошло над городом, ожидали людской паники. А когда въехали на вымощенную дорогу, то притормозили. Вокруг царила зловещая тишина. «Так», — протянула Инги. «Пусто», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «В общем, никого, даже домашней животины не слышно». Казалось, что все живое в городе просто вымерло. Либо жители побросали свои пожитки и убежали прочь, в чем мать родила, захватив лишь скот и детей. «Такое уже бывало?» – посмотрел на девушку. «Слышала, но лично никогда не сталкивалась». Чем дальше мы продвигались, тем больше убеждались в том, что поселение опустело. В домах еще горел свет, а в некоторых двери открыты нараспашку, можно было спокойно зайти и взять, что заблагорассудится. Вот только никакого желания мародерствовать у нас не было. Внезапно впереди на дороге показались несколько силуэтов. К нам навстречу шли люди, облаченные в сплошные серые костюмы, плотно облегающие тело. «Стражи?» – бросил взгляд на Инги. «Ты их вызвала?» «А что оставалось?» – просто пожала плечами. «Порой они не успевают пребывать в отдаленные уголки империи, вот и приходится высылать отдельное приглашение». «Мы приблизились». Теперь под светом нескольких факелов я смог вновь разглядеть лица, обтянутые непонятно какой материей. Как они там дышат? Как питаются? Или этим стражам мироздания людские потребности чужды? «Звала ученица?» – безэмоционально спросил тот, что шел впереди. «Да», – Инги спрыгнула с лошади, я последовал ее примеру. «Скоро приедут наши друзья. У них преступник, обвиняемый в убийстве жены, двоих солдат и покушении на убийство неизвестной нам девушки. Сколько еще невинных душ на его счету, мы не знаем. Помимо этого, он участник секты, которая призвала древнего бога, желающего уничтожить наш мир». «Даже так?» В тот момент мне показалось, что серый страж удивился, хотя сложно говорить однозначно, когда их лица скрыты. После непродолжительной паузы он осмотрелся и произнес. «В этом месте чувствуется сильная темная магия. Некроманты. Они были здесь. Где все жители?» «Мы не знаем», — ответил уже я. «Пока решали вопросы с генералом Нюрденом, над городом мелькали синие и фиолетовые молнии. Гремел гром, но когда мы вернулись, то никого не застали». В этот момент позади послышался стук копыт, а обернувшись, увидели приближающуюся телегу с друзьями. Когда они поравнялись с нами, услышали невнятное бормотание пленника. «Вот», — кивнула на него Инги, — «знакомьтесь, генерал Нюрден». Но стражи даже не двинулись с места, уставившись лишь на одного человека — на Диларию. И тогда я понял, какую страшную ошибку мы допустили. Серые почувствовали над городом силу некроманта, а в нашей компании был только один способный на это. Точнее, одна. «Нет, ребятки», — я встал перед девушкой, которая успела спрыгнуть на землю. «Так не пойдет». Но стражи не собирались меня слушать и медленно двинулись в нашу сторону.